Сеньор слишком возомнил о себе, и это нравится девушкам, даже самым знатным. Хорошо посмотрим, в какой степени высокое самомнение сеньора соответствует действительности. Я собственноручно заряжу ружье, чтобы сеньор не мог отговориться тем, что не все было как следует. Из деревянной коробочки, вынув ее из-под сумка новобранца, который тем временем поднялся с земли и встал на свои трясущиеся ножки, капитан засунул в дуло пулю, плотно забил ее пыжом, который загнал внутрь шомполом, а из воловьего рога насыпал на полку мелкого пороху. Пока он проделывал эту сложную процедуру, которая, когда исполнялась по команде, требовала 16 счетов в окна казарм, как не без удовольствия отметил Петр, начали высовываться головы любопытных, а из главного входа, из ворот конюшни, из столовой, один за другим, а там все гуще и гуще, повалили пехотинцы и кавалеристы, канониры и копьеносцы, шталмейстеры, слуги и алебардники, писари и повара, и трубачи, и барабанщики, и как там весь этот воинский сброд прозывался, господа и прислуга, новички, обстрелянные солдаты. Весть о том, что Петр Кукань из Кукани объявился на казарменном дворе и намерен похвастать своим искусством стрелка, однажды уже столь славно обнаруженным, как видно, с быстротой молнии облетела казармы и подняла на ноги даже тех, кто уже успел забраться в постель и уснул. Мушкет, который капитан передал Петру, по всем правилам подготовленный для выстрела, с зажженным фитилем, был тяжел, как небольшая пушка, по крайней мере, раза в два тяжелее любимой Петром пищали брокардо. Но Петр сказал себе, что если ему во время его показательного выступления суждено произвести надлежащий эффект, достойный Петра Кукани из Кукани, он не должен пользоваться подставкой. Отойдя от мишени на 5 шагов дальше несчастного новобранца, он оставил вилку-подставку на прежнем месте, воткнутой в землю. «Эй, мсье де Кукан!» — разгневался капитан. «А кто же станет подносить вам подставку? Наши мушкетеры подставку носят сами». «А мне никакая подставка не нужна», — возразил Петр. «Но у нас подставкой пользуются обязательно. Это записано в регламенте». «Я ведь пока не ваш подчиненный, не вхожу в состав вашего гарнизона и буду стрелять, как я хочу и как привык», — сказал Петр. Широко расставив ноги, чтоб капитан не смог сделать ему замечание, будто он стоит как хворый осетр, Петр, поднимая мушкет, вдруг подумал: «Внезапная, безумная, но прельстительная, исполненная мощной силой и убедительности мысль осенила его, словно порожденная самой судьбою. И теперь, явившись, мысль эта еще сильней вынуждала его не сдаваться, не запугивать себя ее невозможностью, и нашептывала на ухо: «Не бойся, ты все одолеешь. Это единственная возможность поставить на место всех, от капитана до последнего рядового». И Петр, вручив себя защите и мольбам своих усопших отца и матушки, равно как и незабвенного графа Одерико Гамбарини, а также бородатого швейцара из Таранто, с которым он всегда поддерживал добрые отношения, собрал все свои силы, поднял мушкет на вытянутой руке, так как поднимает пистолет, быстро прицелился и, спуская курок, сделал выпад вперед, словно намеревался после выстрела еще проткнуть мишень ружьем, как будто деревянной пикой. Тем самым он сбалансировал сильную отдачу, из-за чего только что хлопнулся наземь новобранец. И так минуту стоял, оглушенный выстрелом, ничего не воспринимая и с трудом переводя дух, поглупев от волнения и чрезмерного перенапряжения.